майора и в то же время сообщил о случившемся по начальству и в генеральный штаб. Шапошников, кстати, тоже засомневался. Танки, мотопехота, полная неожиданность, прямая угроза Москве. Но дополнительная разведка подтвердила, да, две колонны приближаются к Юхнову. Сталин спал. Шапошников сам принял экстренные меры. Готовились для выдвижения навстречу врагу несколько воинских частей. Летчики установили наблюдение за колоннами. Командованию ВВС было приказано задержать противника ударами с воздуха. Для этой цели было выделено несколько сотен самолетов. Вероятно, массированный налет остановил бы немцев, а, может быть, вообще сорвал бы их замысел. Но в 14 часов за генералом Сбытовым пришла машина. Генерала доставили к Абакумову, а тот заявил, все намеченные мероприятия отменяются до выяснения обстановки. Летчики-паникеры. Они приняли за немцев своих, потому что фашистов там просто не может быть. Не должны быть там гитлеровцы. Веский довод. К чести Николая Александровича Сбытова, надо сказать, он не дрогнул перед главным особистом Красной Армии. К этому времени пятеро летчиков подтвердили, что немцы идут на Юхнов, а он верил своим людям и готов был ответить за них. Протоколируемый разговор, или вернее, полуофициальный допрос продолжался недолго. Абакумов на всякий случай обзавелся спасительным для него документом. Он, дескать, сомневался, предостерегал от паники, от того, чтобы нанести удар по своим, а Сбытов до конца выдержал характер. Он не просто подписал протокол, а запечатлел на ответственном документе следующее. Последней разведкой установлено, что фашистские танки находятся уже в районе Юхнова. К исходу 5 октября город будет занят ими. Очень большое мужество, очень большая боль за судьбу Отечества требовались для того, чтобы написать такие слова. Что было бы с генералом, если бы немцы в тот день не заняли Юхнов? Но они, увы, заняли этот важный опорный пункт на дороге к Москве, не встретив сопротивления, не подвергшись ударам сотен бомбардировщиков, уже готовых для вылета. Виновник один, перестраховщик Абакумов. Не удержаться бы ему на посту, не сносить бы головы, узная обо всем этом Иосиф Виссарионович. Ну, как раз тогда он заболел, на двое суток вышел из строя, а когда выздоровел, юхновская история уже потеряла остроту, отодвинулась в прошлое, заслоненное новыми, острыми и важными событиями. Однако для меня, как и для Шапошникова, эта история не прошла бесследно. Определила наши дальнейшие отношения к главному особисту. Ту ночь, о которой мы сейчас говорим, Абакумов докладывал о действиях немецких диверсантов, войсковой и агентурной разведки в нашей прифронтовой полосе и в Москве. Подчеркнул, что последнее время немцы проявляют повышенный интерес к району дач на Успенском шоссе от Барвихи, от Жуковки до деревни Барки. Иосиф Виссарионович обратил на это внимание. Может быть, они ищут и стремятся уничтожить наши зенитные батареи? Может, они ищут наш штаб? Штаб Западного фронта разместился тогда в густом лесу неподалеку от станции